Книга пересыпана латинскими формулами, крылатыми изречениями, обилием цитат, множеством ссылок на десятки, если не на сотни научных трудов русских, советских, американских, английских, французских, немецких, старых, новых, новейших. Слог достаточно легок, не давит тяжеловесным наукообразием, каким отличались и отличаются сочинения иных правоведов. Некоторые главы, мне кажется, и сегодня не устарели, те, где автор далек от политики. Но не этими главами прославилась книга. Не за них получила награды, а за два основных достоинства, в которых не преуспел ни один коллега Вышинского. Одно из них особенно трогает. Вышинский страстно и последовательно утверждал в теории именно то, с чем столь же страстно и столь же последовательно боролся на практике. Подлинно народное правосознание, сказано в книге, как и подлинно свободное внутреннее судейское убеждение, возможно лишь в подлинно народной и свободной стране, где самое правосудие осуществляется свободно и независимо в интересах народа и непосредственно самим народом. Чем же иллюстрировал автор наглядность и точность этих поистине золотых утверждений? Приговорами военной коллегии под председательством Ульриха. Или еще один пассаж. Он говорит сам за себя. «Оговор, — утверждает Вышинский, — это опаснейшее орудие против правосудия. Лучше не скажешь, если не вспомнить, как и сколько он сам орудовал им». Второе же достоинство — похлеще первого. Оно в теоретическом обосновании того беззастенчивого попрания законности, на ниве которого так преуспел вышинский практик. Выше уже упоминалось имя профессора Строговича, вошедшего в Академию на правах члена-корреспондента вместе с действительным членом Вышинским. До какого-то времени он был его близким сотрудником, работал с ним вместе в прокуратуре, поддерживал иные из его теоретических догм. Он был против того, чтобы воспринять в нашем процессе презумпцию невиновности как некий абстрактный принцип в том виде, как он сформулирован буржуазной процессуальной теорией. Этот либеральный принцип в его абстрактном виде имел бы деморализующее, размагничивающее влияние, приводил бы к ослаблению борьбы с преступностью. В разгар начавшихся массовых репрессий профессор Строгович, повторяя Вышинского, утверждал, что обострение классовой борьбы на том или ином этапе в отношении тех или иных категорий конкретных дел может вызвать сжатие, свертывание процессуальной формы и связанных с ней процессуальных гарантий. То есть, иначе сказать, давал теоретическое обоснование закону от 1 декабря 1934 года, который положил начало повальному уничтожению людей. Оттого и провел Вышинский своего союзника и соратника в Академию. Его ум и его перо могли пригодиться. Но союзник был не так прост и не так послушен, как казалось лидеру правовой науки. Он позволил себе иметь личное мнение, робкое, но личное, скромное, но мнение. Под влиянием процессов, в смысле социальном и в смысле юридическом, очевидцем которых он был, профессор Строгович пересмотрел свое отношение к такой абстракции, как презумпция невиновности, и стал отстаивать ее жизненную необходимость для самого понятия правосудия хотя бы в качестве принципа, ибо о внедрении его в судебную практику не приходилось даже мечтать. Это была открытая полемика с самим Вышинским. Никто даже в самой невинной форме не мог тогда осмелиться на такое кощунство. Категорическое утверждение профессора Строговича, небрежно отмахнулся от своего оппонента, первый правовед страны, что в советском уголовном процессе бремя доказывания никогда не переходит на обвиняемого и его защитника, лишено основания. И все. Раз академик сказал «лишено», значит, оно лишено, дискутировать не о чем. Если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить.